Глава 31. Минадора сидела у зеркала, рассматривая себя так пристально, словно видела в первый раз. Приложив к голове искусственный цветок, она через секунду отшвырнула его в сторону прямо на недоеденную булку. С ним щеки еще краснее делаются. Нет, надо бы на что-то нежное, вот чтобы как царевна-лебедь. Девушка тяжело вздохнула, вспомнив статного Сережу. Он вчера проходил под ее окнами, и сердечко бедной Минадоры затрепыхалось с невиданной силой. Ей ужас как хотелось страстных поцелуев и признаний. Она бы красиво смущалась и говорила: «Ах, Сережа, прошу вас, оставьте. Не дай бог, кто увидит, разговоров не оберешься». А он бы отвечал: «Не могу остановиться, милая Минадора. Гляжу на вас, и душа соловьем поет. К ногам вашим весь мир брошу. Сейчас же к Василию Гавриловичу пойду руки просить, иначе гореть мне в огне неутоленной страсти веки вечные». Купеческая дочь прерывисто вздохнула, прижала к груди пухлые ручки и прикрыла глаза. И тут в дверь постучали. «Да, кто там?» — раздраженно отозвалась девушка. «Покоя нет». В комнату дочери вошел купец Жлобин и с умилением взглянул на Минадору, сидящую у зеркала. «Ты чего пригорюнилась, голубка моя? Личко смурное, в глазах тоска. Ну, ответь батюшке». «А чего хорошего? Скукота!» — недовольно ответила девушка. «Ни тебе гостей, ни танцев. Совсем вы меня с маменькой измучили». «Ох-ох-ох, не серчай, моя красавица!» — добродушно засмеялся Василий Гаврилович. «Я тебе хорошую новость принес». «Какую?» Минадора с любопытством повернулась к отцу. «Не томите, батюшка!» «Виделся я вчера с Иваном Ивановичем Фроловым. Они ведь нас ждут сегодня к ужину, не забыла?» Купец присел рядом с дочерью. «Платье самое лучшее на день». «Да помню я об ужине!» Девушка с надеждой смотрела на Жлобина. «Что за новость?» «Так вот, зашли мы с ним в Яр откушать, и я разговор завел о сыне его, Сергее». Неспешно начал рассказывать Василий Гаврилович. Спросил, отчего не женит он парня. Мол, пора бы Сергею семьей обзавестись, а не по заграницам скитаться. Делом отца интересоваться надобно, так как когда-то все ему перейдет. «И чего?» — с придыханием протянула Минадора, слизывая с нижней губы крошку от булки. «Чего сказал Иван Иванович?» «Сказал, что присматриваются они с супругой к девицам из хороших семей». Купец многозначительно кивнул, и девушка покраснела. «Вот только им с их достатками абы кого в дом тащить не пристало. Надобно и красавицу, и умницу, и чтобы приданное имела. А у нас, слава богу, для тебя много чего припасено. В грязь лицом точно не ударим. Так я ему и сказал». «Вы меня с ума сведете! Загундосила Минадора, капризно надувая щеки. «Батюшка!» «Ну-ну, голубка моя, будь терпеливее. Разве я для тебя не расстараюсь, для родной кровиночки?» Жлобин смачно поцеловал дочь в щеки. Фролов послушал меня и словно заинтересовался. Спросил, что дам за тобой. А когда я ответил, еще пуще задумался. «Дом справлю каменный, несколько магазинов и остального имущества 1000 на 4». «И что же, Иван Иванович?» Девушка затаила дыхание. «Сказал, чтобы ты на ужине была все непременно. Присмотреться вы друг к другу должны». Василий Гаврилович радостно потер руки. «Эх, закатим такую свадебку, вся Москва на ушах стоять будет». «А что, если Сергей не захочет меня в супруги?» Волнуясь, прошептала Минадора. «Что тогда, батюшка?» «И думать забудь, не захочет», возмущенно произнес купец. «Как же такую красавицу не захотеть? Вот посмотришь, лебедушка, как увидит тебя Сергей, сразу воспылает. Так что надевай все самое лучшее». «Батюшка, мне бы по магазинам!» — суетливо заёрзала Минадора. «Шаль хочу, восточную». «Так поезжайте с матушкой». Лицо Жлобова сияло благодушием. «И шаль купи, и остального, чего твоя душенька пожелает». Но такое прекрасное начало дня вылилось для Минадоры в очень неприятное происшествие. Они с маменькой еще даже не успели зайти ни в один магазин, а настроение купеческой дочери уже было безнадежно испорчено. «Матушка, а не Сергей ли это?» Девушка остановилась, и Степанида Пантелеймоновна удивленно обернулась. «Да где?» Женщина завертела головой. «Не вижу». «Не туда смотрите!» Зло прошипела Минадора. «Вон же он, с рыжей племянницей цирюльника стоит!» «И правда, Фролов?» Купчиха нахмурилась. «Говорит ей что-то, улыбается». «Чего это он к ней прилип?» Девушка скривилась, словно собиралась заплакать. «Ни кожи, ни рожи и жопу с кулачок. Папенька мне Сережу обещал». «Ну, ежели обещал, так и будет, лебедушка». Степанида Пантелеймоновна схватила дочь под локоток и поволокла на другую сторону улицы. «Да мало ли, о чем они говорят. Чего ты всполошилась?» «Что, как Сережа с ней полюбовничает?» Минадора даже всхлипнула от такого предположения. «Матушка, что делать-то? Испортит дрянь рыжая мне все, ой, испортит. А вы знаете, ежели он с ней, так я в реке утоплюсь. Вот мое последнее слово». «Успокойся, ладушка моя», — испуганно воскликнула купчиха. «Дурные мысли из головы выкинь, немедля. Сходим мы к ней, поговорим по душам». Дядюшка так и не выходил из комнаты. Его демарш меня особо не трогал, но с таким, как у него, характером нам придется нелегко. Я понадеялась, что после визита к Жлобину наши отношения немного наладятся, но, увы, это были пустые надежды. Что ж, пусть сидит как Бирюк, себе хуже делает. «Елена Федоровна, чего на ужин готовить?» Голос Евдокии вывел меня из раздумий. «Ты ведь вчера готовила, вроде как Акулинкину очередь». Я подняла голову и увидела в потолке дверцу. Вход на чердак. «Интересно, что там?» «Так животом она мается», — со смехом ответила повариха. «Я ей лекарство наболтала, чтобы послабила девку-то». Я удивленно посмотрела на нее. «О как! Бедная Акулина!» «Ты смотри, чтобы она в уборной жить не стала от твоей лекарствы». Мне тяжело было удержаться от смеха. Не семейка, а какой-то цирк, ей-богу. Ежели немножко, то ничего, кроме счастья для живота, и не случится. Евдокия пошла обратно на кухню. «Елена Федоровна, я к сапожнику схожу, бота забрать надобно». «Иди». Я снова подняла голову. «Где лестница?» Чердак манил меня невероятно. Хлопнула входная дверь, и я обернулась. Опа, неожиданно. Передо мной стояли мамаша и дочурка Жлобины. В парикмахерской сразу стало мало места, так как две дамы были довольно внушительных размеров для такого помещения. Какого их принесло сюда? «Добрый день», — поздоровалась я. «Чем могу помочь?» Купчиха достала платок и принялась обмахиваться. А Минадора вытирала льющийся по лицу пот. На улице было жарко. «Поговорить мы пришли», — наконец сказала женщина. «Разговор — это важный». «Может, квасу холодного?» — предложила я, решив быть гостеприимной. Мало ли чего им надо. «Можно и квасу», — согласилась Минадора, но сделала такое лицо, будто делает мне одолжение, соглашаясь. «Прошка!» — позвала я, и когда мальчишка заглянул в зал, попросила. «Принеси кваса дамам». Присесть посетительницы отказались, стоя посреди парикмахерской. А мне казалось, что я сейчас задохнусь от сладких духов, которых, видимо, эти мадамы не жалели. Появился Прошка с подносом, на нем стоял графин и два стакана. «Прошу-с». Он налил квас, поклонился, а потом степенно вышел. Господи, кого он опять изображает? Минадора жадно выпила полный стакан, а потом на выдохе сказала. «Мы с маменькой предупредить пришли. Не ходили бы вы с чужими женихами». «Чего?» Я недоуменно нахмурилась. «С какими женихами?» «От сына купца Фролова держись подальше, коза дохлая». С нее моментально слетела вся напускная вежливость, и квашня угрожающе шагнула ко мне. «Голь перекатная, а туда же. А может, он тебя уже оприходовал, а, парикмахерша?» Вставила свои 5 копеек мамаша. «Приехала сюда и давай хвостом своим облезлым вертеть». Я устало смотрела на две горы, колышущиеся передо мной, а в голове проносились мысли. «Поколотить их?» Но это не бандиты из мужичья. Точно жаловаться побегут. Проблем не оберешься. «Вы чё, страх потеряли?» Угрожающе протянула я, топая на Минадору. От неожиданности она подалась назад, а я продолжила наступать, уперев руки в бока. «Чё, смелости попили или ветер жопу напинал? Сделайте так, чтобы вас долго искали, а то сейчас глаз на ягоду натяну». Женщины явно не ожидали от меня такого. У них открылись рты, а в глазах появился страх. И тут в животе Минадоры громко заурчало. Это было похоже, словно заработал адский котел. «Матушка!» — выдохнула купеческая дочь и снова забурлила. «Ой! Ой!» Она выскочила в двери, а купчиха помчалась за ней. «Елена Федоровна, а где лекарство Акулькина? Я с квасом его помешала и в сторонку отставила», — раздался позади меня голос Евдокии. «Вернулась, а его нетути?» Я медленно повернулась и посмотрела на кувшин, стоящий на подносе. «Да вот оно, похоже,